Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре суббота, 28 ноября. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Почему президент России не отвечал на вопросы своего турецкого коллеги? В Армении прогнозируется теплая зима. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил ряд воинских частей армии обороны, расположенных в северо-восточной части республики. Глава государства ознакомился со службой и бытом солдат. В ходе поездки президента сопровождали министр обороны Левон Нацаканян, представители генералитета. С 1 по 9 декабря в НКР проводится перепись населения. Послушайте интервью с зампредседателя Национальной статслужбы Михаилом Согомоняном. Прежде всего, я хотел бы сказать, что перепись, всеобщая перепись населения, это носит обязательный характер. И по закону Нагорно-Карабахской республики о переписи, перепись у нас проводится один раз в 10 лет. Первую перепись проводили в 2005 году, это был первый перепись новой нашей истории, Арцаха. И вот через 10 лет второй перепись. Перепись носит трудоемкий, объемный характер, проводится усилиями временно нанятых работниками. Непосредственно перепись проводят счетчики, которых, как вы спрашиваете, как будут принимать, они проводят, заходя в каждый дом, в каждую семью. Счетчики будут при себе иметь удостоверение, паспорт, удостоверяющий личность, а также специальный значок, и удостоверения будут навешаны на бриджи. Представляются они как счетчики, проводящие всеобщую перепись. Хозяин дома или кто есть присутствует в этой квартире, по традиции карабахской гостеприимности, скорее всего, должны их принимать вежливо, гостеприимно. Вопросы какого характера содержатся в анкете переписи и сколько всего вопросов? Анкета составлена по нормативам международных стандартов. Ну и в конце нашей беседы ваше обращение как к гражданам, так и к счетчикам. В этом случае только может быть один призыв и к гражданам, и к нашим счетчикам. Нашим счетчикам работать, быть достаточно вежливым, корректным, обращаться, культурно себя вести. Ну а нашим гражданам терпеть это неудобство, которое будем доставлять им во время переписи, тоже добродушно, гостеприимно принимать, к этому относиться достаточно серьезно и своими правильными ответами дать возможность, чтобы счетчики выполняли свою работу и получали качественный материал. Итоги переписи, это значит секретные, они не могут использоваться ни судебными инстанциями, ни в других каких-то случаях, да, они не являются доказательством чего-то. Результаты будут предварительно опубликоваться где-то в начале апреля следующего года, а окончательный результат опубликоваться и выпускать в соответствующей типографской форме, это где-то до конца 2016 года. Это было интервью с зампредседателя Национальной статслужбы НКР Михаилом Согомоняном о начинающейся 1 декабря переписи населения НКР. Послушайте материал, подготовленный Каринэ Мусаилян. В Центре креативных технологий ТУМа Степанакерта вчера вечером состоялась презентация работ воспитанников по итогам специальных курсов, которые провел известный итальянский военный фотограф Пьер Паоло Читта. Он находится в Арцахе по приглашению центра. Открывая мероприятие, где наряду с детьми присутствовали их родители, директор центра рассказал о деятельности Паоло Читта, подчеркнув, что он в качестве военного фотожурналиста работал во многих горячих точках, где происходят военные действия. Это Косово, Палестина, Израиль, Эфиопия, Афганистан, Сирия, Ирак и так далее. Цель визита Пьера Паоло Читта в Степанакерт – передать свой опыт знания арцахским детям. Паоло Читта в течение 2 недель провел занятия с детьми, рассказал об особенностях работы, представил фотографии, сделанные им во время различных войн. Итогом 2-недельных занятий стали работы воспитанников ТУМа. Тематика самая разная – это старые здания, приготовление хлеба, вина, спорт, школа, детский сад, старики, село, свадьба и так далее. Самое главное, что темы не повторялись. Сам Пауло отметил, что посредством этих фотографий можно многое узнать о Степанакерте, Арцахе. Дети затронули почти все стороны жизни. And they took photos of every aspect of your life. Sport, religion, education, places, nice places, abandoned places. Пауло преподает также в различных вузах Италии и других стран. Там его студенты намного старше, но здесь с нашими детьми он приобрел больше. But I have to say that I had more achievements with them than with others. Далее воспитанники ТУМа представили свои фотографии, рассказали, какую тему выбрали и с какими трудностями встречались в процессе работы. Они выразили свою благодарность учителям. На связи с Степанакертом на протяжении всей презентации были работники ТУМа Еревана. Они также выразили благодарность детям за хорошую работу и родителям. За обучение детей были благодарны также родители. Ирина Перумян. Мы просмотрели очень много работ наших детей. Хотела поблагодарить всех тех, кто участвовал в открытии этого великолепного центра креативного. И сказать, что настолько интересны были работы всех абсолютно детей, насколько были интересные темы. Спасибо всем, кто оказал помощь и продолжает это делать. О дальнейших спецкурсах мы поинтересовались у директора Степанакертского ТУМа Вигена Балаяна. В следующем году будет как минимум 4 или 5 подобных специальных мастерских. Кроме специальных мастерских, у нас есть очередные мастерские, которые тоже они посвящены различным отраслям. Фильм, рисование и 3D-графика, в том числе и фотография, и программирование. А наша идея, ТУМО, чтобы дети знали, что своими силами, своим талантом они могут зарабатывать реальные деньги и реально жить. Безвизовый режим с Турцией будет отменен с 1 января 2016 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр пояснил, что угрозы, идущие со стороны Турции, вполне реальны. Советник президента России Юрий Ушаков объяснил, что Владимир Путин отказывался контактировать с турецким президентом Таибом Эрдоганом, так как Анкара не хочет извиняться за сбитый Су-24. Путину доложено о тех запросах на разговор с ним от Эрдогана, которые поступали за последние 2 дня. Также российскому президенту доложили и о предложении встретиться в Париже 30 ноября. Солист всемирно известной рок-группы Серж Танкян на своей странице в соцсети Facebook коснулся возникшего кризиса в российско-турецких отношениях. По оценке Танкяна, Эрдоган трогательно и смехотворно пытается отрицать очевидное. Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов заявил, что Турция, к сожалению, так и не изменилась за последние 100 лет. В ближайшие 5-7 дней не прогнозируется особых изменений температурного режима в Армении, заявил заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Армгидромедцентра Гадик Суринян. В целом, по его словам, зима в Армении будет относительно теплой. Температура будет выше нормы, в среднем на 1 градус. При этом количество осадков также будет выше нормы. И о погоде. В воскресенье 29 ноября на территории НКР ожидается облачная погода, осадки, возможен туман. Ветер юго-западный 2,7. В отдельных местностях возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. Термометры покажут 8-11 тепла ночью, днем 10-13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.